Если платок согреется, то внутри и вне горла развивается опять больше тепла, и кровь, отчасти уже отвлеченная, снова устремляется к горлу и угрожает усилить воспаление. Степень жара будет для больного как бы часами. Если огонь потушен, тело в покое. Если жар усилился, следует сейчас же снова взяться за воду. Примечание. Мой 35-летний опыт дает мне право утверждать это. Всякий, кто оставляет на целую ночь наложенные компрессы, испытал уже на себе, что вместо улучшения наступает ухудшение. Компресс был плохо наложен, говорят обыкновенно в свое извинение. А основание этому совершенно иное и лежит гораздо глубже. Относительно этого можно прочесть статье «Обертывание шеи». Воспаление легких, плевры, брюшины и живота. Маргарита лежит в постели. У нее сильный сухой кашель, вызывающий позывы на рвоту. Жар все более усиливается. Сильное колотье и жар мучат всю грудь и один бок. Врач объявил, что у нее начинается воспаление легких. Как же помочь больной? Всякий ребенок знает, что губка всасывает в себя очень много воды. Неужели же нет таких средств, которые всасывали бы в себя жар, как губка воду? Да, такие средства есть, и они недалеко от нас. Всякая крестьянка знает творог, получающийся из свернувшегося, створожившегося молока. Примечание. Свернувшееся молоко ставят в теплую печь. Масса разделяется на плотную и жидкую часть. Жидкость составляет сыворотку, а плотная масса – творог. Такой творог вместе с сывороткой намазывают толщиной в 1,5 пальца на кусок полотна и прикладывают этот пластырь на место, где чувствуется колотье и откуда воспаление может распространиться дальше. Я не знаю никакого средства, которое лучше вытягивало бы жар. Я видел, как сильнейший жар прекращался, если ежедневно 2-3 раза, сообразно со степенью жара, прикладывался такой пластырь. Я знаю многих, болевших воспалением легких, которые обязаны своей жизнью исключительно этому простому компрессу. Внутрь больной должен принимать 2 раза в день по ложке прованского масла для того, чтобы освежиться. Если же этих 2 средств недостаточно, то есть если жар все еще велик, то можно воспользоваться применениями воды. Нужно 2 раза в день обертывать все тело больного в холодную мокрую простыню. О соблюдении правил при этом обертывании я здесь не говорю. Это можно найти выше в указаниях конкретным применением воды. Или же можно обернуть ноги до икр в платки, смоченные в воде, недурно прибавить к ней немного уксуса и возобновлять смачивание всякий раз, когда платки сильно согреются. Вместо таких платков можно надеть мокрые носки, а поверх них сухие. Если больной будет прикладывать пластырь 5-6 дней с самого начала болезни, то он может через 6-7, самое большее через 9-10 дней, выздороветь. Как и легкие, могут воспалиться и другие части тела – плевра, брюшина, живот и тому подобное. Во всех этих случаях остаются в силе те же правила, то же лечение, что и выше. Однажды в полночь меня вызвали к больному. Он уже с трудом дышал. Кашель. Позывы на рвоту были очень сильны. В груди, особенно в одном месте, так он сам говорил, будто бы кололи ножом. Все тело в ужаснейшем жару. Я не причастил больного, как это просили родные, и не приготовил его к смерти. Вместо этого я приказал обернуть все тело в мокрые простыни, положить на больное место пластырь из творога, внутрь дать ложку прованского масла. Это помогло. Через 6 дней после такого лечения больной уже был вне опасности. Если кто-либо умирает от воспаления легких или другого какого-нибудь внутреннего органа, то что произошло внутри его тела, как мы должны представить себе это? Внутреннее состояние проявляется во внешности. Вам, вероятно, приходилось видеть у других маленькие нарывы, их называют карбункулами, или же вы на своей руке, ноге, спине, животе и так далее имели их. Как они развиваются? Если образуется где-нибудь нарыв, то сначала на этом месте появляется краснота, внутри чувствуется жар.